Глава 51. Когда Грей садился в машину, мобильник пискнул, предупреждая о том, что пришло новое текстовое сообщение. Кто говорит о серьезных отношениях? Речь идет только о сексе. XXX. Он покачал головой. Вот, и пойми этих женщин. Во вторник вечером Клодин просто из себя выходила. Львиную долю из 3 часов пилила его за то, что он служит в полиции, а теперь в ответ на его СМС-ку заявляет, что хочет с ним переспать. И хуже всего было то, что ему тоже этого хотелось впервые за долгие годы. Клодин не красавица, но и не уродина. Поскольку впереди маячили очередные одинокие выходные, перспектива съездить в Гилдфорд и уложить в постель невыносящую копов вегетарианку казалась почти заманчивой. Но все же недостаточно. Кроме того, сейчас его голова была забита более прозаическими мыслями. Он прикидывал, что надо сделать, чтобы найти Майкла Харрисона. В начале 8-го дождь ослабел. Вместе с констеблем Линдой Бакли, короткостриженной блондинкой лет 35, с добрым простодушным лицом и удивительно цепким взглядом, Грейс прошел по усыпанной гравием дорожке через аккуратный палисадник перед бунгало Джиллиан Харрисон и позвонил в дверь. В ответ из дома послышалось громкое тявканье. Через несколько секунд дверь распахнулась, и пулей, вылетевшей из квартиры, маленькая белая собачонка с розовым бантиком на голове вцепилась Рой в ботинок. «Бобо! Ко мне, Бобо!» Он предъявил удостоверение женщине, которую помнил по сегодняшней неудавшейся свадьбе. — Миссис Харрисон, детектив-суперинтендант Грейс, Брайтонская полиция, констабль Бакли, сотрудница отдела по вопросам семьи и брака. Мы командировали ее в помощь вам и мисс Харпер. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к ней. Платиновые волосы миссис Харрисон все еще были уложены в элегантную прическу, она по-прежнему оставалась в красивом синем платье с белой каемкой, однако ходила по дому босиком. От нее пахло табаком. Одарив мимолетной улыбкой констебля Бакли, женщина воззрилась на Грейса с таким страхом, что у того сжалось сердце. — Да, я вас помню. Вы были сегодня на приеме. — Можно с вами поговорить? Глаза миссис Харрисон распухли от слез. На лице виднелись потеки туши. — Вы нашли его? Вы нашли моего сына? Грейс покачал головой. — Мне очень жаль, но пока нет. — Может, зайдете? На миг запнувшись, пригласила их в дом Джилл Харрисон. — Благодарю вас. Зайдя следом за хозяйкой в маленькую гостиную, Грейс сел на предложенное кресло рядом с незажженным искусственным камином. — Хотите что-нибудь выпить? Бокал вина, кофе. Если можно, стакан воды. — Мне ничего не нужно, — заявила констабль Бакли. — Вам помочь? Нет, что вы, спасибо, не надо. Собачка подняла мордочку и жалобно тявкнула. Бобо, тихо, приказала хозяйка, и та послушно засеменила за ней на кухню. Грейс оглядел комнату. На стене репродукция стогов сена, еще одна с изображением влюбленной пары у ветряной мельницы в Клейтоне. С большой фотографией между ними смотрел Майкл Харрисон в смокинге, обнимающий Эшли Харпер в длинном вечернем платье. Снимок был явно сделан на каком-то светском приеме. Рядом висел еще один снимок. Майкл, совсем еще мальчишка, в шортах, стоит прислонившись к велосипеду. Чуть выше черно-белое свадебное фото Джилл Харрисон, ее покойного мужа. Грейс знал ее историю со слов Глена Брэнсона. Майкл Харрисон определенно уродился в отца. Высокого обаятельного шатена с волосами до плеч. Судя по огромным лацканам пиджака и широким брюкам, снимок был сделан в середине 70-х. Вернулась Джилл Харрисон в сопровождении Бобо. В одной руке хозяйка дома несла стакан воды, в другой — бокал вина. Передав Грейсу стакан, она уселась на диван напротив него. — Извините за сегодняшнее, миссис Харрисон. Представляю, как все это должно было вас расстроить. Начал Рой с благодарностью, сделав глоток холодной воды. В комнату вошла молодая загорелая девушка в майке и джинсах с крупным носом и длинными взлохмаченными светлыми волосами. Она могла служить ходячей рекламой пирсинга, колечки в ушах и губах, шарик клипсы в языке. «Карли, моя дочь, Карли, это старший инспектор полиции Грейс и констебль Бакли», — представила гостей Джилл Харрисон. «Карли прилетела на свадьбу из Австралии». «Я видел вас на приеме, но подойти поговорить не удалось», — приветливо улыбнулся Рой, вставая, чтобы пожать девушке руку, которую та едва не отдернула. Потом он снова сел. «Приятно познакомиться, Карли», — коротко кивнула констебль Бакли. Карли села на диван рядом с матерью и покровительственно положила руку ей на плечо. — Где вы были в Австралии? — спросил Грейс, чтобы завязать разговор. — В Дарвине. — Не бывал. Я ездил только в Сидней. — У меня там дочь живет, — подхватила констебль Бакли, стараясь растопить лед. Карли равнодушно передернула плечами. — Я хотела отменить и свадьбу, и прием, — заявила Джилл Харрисон, — но Эшли настояла на своем. Она тупая стерва, — вмешалась Карли. — Карли! — скричала ее мать. — И извините, — буркнула девушка. — Все считают, что Эшли... Она жеманно взмахнула рукой на манер куклы Барби. — Такая милая! А, по-моему, просто расчетливая сучка. — Карли! — та чмокнула мать в щеку. — Извини, мама. Но так оно и есть. Девушка повернулась к Грейсу. — Вот вы бы не отменили прием после всего, что случилось? — Не знаю, Карли, — осторожно ответил детектив, наблюдая за матерью и дочерью. — Мне кажется, она оказалась между молотом и наковальней. — Мой брат — самый лучший парень на свете, — заявила Карли. — Да, да. — Похоже, Эшли вам не нравится, — заметил Грейс, решив не упускать удобный случай. — Вот именно, не нравится. — Почему? — Мне кажется, что она очень славная, — вмешалась Джилл Харрисон. — Ерунда, мама. Тебе просто ужасно хочется иметь внуков, а еще ты рада, что Майкл не голубой. Карли, как тебе не стыдно? Ничего мне не стыдно. Эшли, расчетливая ледышка. Грейс насторожился, но сумел сохранить внешнюю невозмутимость. Карли, почему у вас сложилось такое впечатление? Не слушайте ее, — перебила Джилл Харрисон. Она устала и не выспалась. Долгий перелет, смена часовых поясов. Чушь собачья! — воскликнула Карли. — Она охотница за деньгами. — Насколько хорошо вы ее обе знаете? — спросил Грейс. — Я видела с ней всего один раз. И с меня хватило, — поморщилась Карли. — Но, по-моему, Эшли очаровательная девушка, — пожала плечами Джилл. — Умная, приятная, может поддержать разговор на любую тему. Со мной она очень мила. — Вы знакомы с ее родственниками? — как бы, между прочим, обронил Грейс. У бедняжки нет никаких родственников, кроме очень славного дядюшки в Канаде. Джилл покачала головой. Ее родители погибли в автокатастрофе, когда ездили в отпуск в Шотландию. Ей было всего 3 года. Эшли отдали в другую семью, но приемные родители плохо с ней обращались. Сначала они жили в Лондоне, потом переехали в Австралию. Когда она подросла, приемный отец несколько раз пытался ее изнасиловать. В 16 лет Эшли сбежала от них в Торонто к дяде и тете. Кажется, тетя недавно скончалась, и Эшли очень горевала по этому поводу. Брэдли с женой были единственными людьми, относившимися к ней по-доброму. Ей пришлось пробиваться в жизни самостоятельно. Я искренне восхищаюсь ею. Фше! Карли сделал вид, что ее сейчас вырвет. — В чем дело? — осведомился Грейс. — Едва увидев эту девицу, я тут же просекла, что она насквозь фальшивая, а после сегодняшнего... Вообще кошмар. Не знаю, почему, но у меня сложилось впечатление, что она не любит моего брата. Я точно знаю. Наверное, ей жутко хочется выйти за него замуж. Но это не то же самое, что любить. Люби она его на самом деле, ни за что бы не устроилась сегодняшнего представления. Ей было бы сейчас просто не до того. Грейс посмотрел на девушку с растущим интересом. — Понимаете, о чем я? — продолжала Карли. — Я рассуждаю как женщина. Может быть, мама права, и я устала после долгого перелета, но я женщина. И я люблю брата. Не то что эта дрянь паршивая, его невеста. Карли! Ах, мама, да перестань ты!